начали усиленно требовать от Мазепы, чтоб промышлял о своем и общем спасении, обещаясь стоять до крови за него и за права и вольности войсковые, в чем и присягнули, а гетман дал им присягу в тех же выражениях, как пред Орликом в Киеве. Мазепе больше всего хотелось возвратиться с правого берега Днепра в Батурин и в бездействии выжидать, чем кончится в Великороссии борьба между Петром и Карлом. Но на его беду Карл, вместо того, чтобы идти прямо в Москву, повернул в Малороссию. «Дьявол его сюда несет», — сказал Мазепа. «Все мои интересы превратит и войска великороссийские за собою внутрь Украины впровадит на последнюю оной руину и на нашу погибель». От царя письмо. «Господин гетман, понеже неприятель идет по Днепру вниз, и потому и по другим всем видам намерение его есть на Украину. Того ради предлагаем вам, первое, чтоб вы по своей верности смотрели в малороссийском краю, какой подсылки от неприятеля, также прелестных листов, и всяко оные пристерегали и пресекали, и нам в том, ежели одни сами чего не можете учинить, совет и ведомость давали. Второе. Что неприятель уже зело своим маршем спешит, того ради заблагорассудили мы, чтоб вы со всем своим войском шли как наискоряя к Киеву и, оставя там несколько казаков в гарнизоне по совету с господином Голицыным, сами шли за Днепр в удобное место со всеми тинжары обозом, кои при Киеве были, а конницу всю, разве мало что при себе оставить, с добрым командиром изготовить налегке в поход. И когда неприятель станет близиться к великороссийским или малороссийским городам, тогда мы всегда оного подчимся вперед брать, а ваша конница всегда сзади на неприятеля била. И все последующее оному и обозы разоряло, чем неприятелю великую диверсию можете учинить. Мы бы зело желали, дабы вы сами с тою конницею были, но нудить не можем для вашей болезни. И для того сие кладем на ваше рассуждение. Однако ж сие надлежит немедленно делать. Мазепа отвечал из обозу от Аслана Городка 18 июля. «Рад бы мы я сердечно на службу вашего величества присутствие не заставать для лучшего порядку в чинению диверсии неприятелю, если б при надходящей глубокой весьма знемощной старости педагричная и хирогричная болезнь препятием не была, для которой на коне труд понести не могу. И хотя мало верхом милю и другую проеду, то того много приболеть мушу должен. Однако же в такой немощи и болезни не отрицал былося служить и услужить, хотя б мне пришло на службе вашего царского величества при боку вашим монаршам лучше, нежели где на стороне, и жития пострадать. Токмо тое благоразумного вашего царского величества рассуждению предаю, что если я, особою моею гетманскую, оставя Украину, удалюсь, то вельми опасаюсь, дабы под сие время внутренне между здешним непостоянным и малодушным народом не произошло возмущения, наипаче, когда неприятель, исполняя враждебное свое намерение, похочет тайным каким-нибудь образом прелестные свои листы в города подсылать. А я у здешних не токмо мало, но и никого так верного не имею, и усмотреть такого командира не могу, который бы сердцем и душою вернее и родительнее вашему царскому величеству под сей случай служил. На подсылки неприятельские и на прелести его не дремательнее смотрел, остерегал и всячески пресекал. Однако ж ожидаю в том именного вашего царского указу. и по должности уряду моего, и по обыклой непорочной верности, велел у канцелярии войсковой во все вашего царского величества регименту моего малороссийские города универсалы выдать, утверждая народ здешний в верности к вашему царскому величеству и повелевая городовой старшине, дабы на подсылки неприятельские бодрое око имели, прелестных писем и универсалов его, если б яки были о провиантах, не слыхали, он и презирали, отвращали, страхований враждебных не ужасались и к прелестям ласкательным не преклонялись. После битвы под Лесным Петр отправился в Смоленск, тогда как Шереметьев и Меньшиков находились около Стародуба, наблюдая за движениями шведской армии. Меньшиков получил приказание идти с кавалерией на юг навстречу гетману, с которым вместе должен был приехать для совещаний в главную армию, куда в конце октября хотел быть и сам царь. Петр 13 октября писал Меньшикову: «Я чаю, что уже в малороссийских городах обретаетесь, куды вам зело поспешить надобно и видеться с гетманом, понеже от бездельников есть некоторое воровство. От сель поеду с 18 или с 20 чисел сего месяца в армию, куды и вам с гетманом особыми своими быть потребно». Головкин шлет письмо за письмом к Мазепе, чтоб выступал своими полками к Стародубу. Мазепа велит полковникам Миргородскому, Прилуцкому и Лубенскому собраться к обозному Ломяковскому и решить, должно ли исполнить царский указ. Все единогласно отвечали, чтобы не ходил к Стародубу, а посылал немедленно королю шведскому с просьбой о протекции и старался соединиться с шведским войском на границах, чтобы не допустить войск великороссийских в Украину. При этом Ломяковский и товарищи просили гетмана объявить им, чего они должны надеяться с целую Украину и войском запорожским, на каком фундаменте заложил он ту махину соединения с шведами и с поляками. Мазепа отвечал им сердцем: «Для чего вам о том прежде времени ведать? Спуститесь на мою совесть и на мое подлое разумишко, на котором вы не заведетесь. Больше я, по милости Божией, имею разум един, нежели вы все».